Глава 18. Ночь примирения. Я была в отчаянии, готова разрыдаться. К счастью, на прощание с главой крепости слезы не вызовут недоумения. Все рухнуло. Я окончательно потеряла Харальда, а вместе с ним надежда на спасение родной крепости. У меня было ощущение, что сегодня в саркофаг опустили не только тело Бальда Гидеона, но и всех моих близких. Я не знала, как дальше с этим жить. С прощального ужина я ушла одной из первых. Не было сил оставаться там дольше, все равно муж уделял время кому угодно, только не мне. У себя переоделась ко сну, отпустила горничную, затушила свечи и легла в кровать. Забыться бы сном, но он все не шел. Я крутилась с бока на бок, то и дело тяжело вздыхая. На грудь как будто упал огромный камень, мешая дышать в полную силу. Я так и лежала, тараща глаза в темноту, когда услышала, как в двери поворачивается ключ. Я всегда запираюсь на ночь и чувствую себя в безопасности. Посторонний не может проникнуть в мою спальню. Второй ключ есть только у одного человека во всем замке, у моего мужа. Я потянулась к тумбочке и нащупала огниво. Чиркнула, но слабый огонек высветил лишь небольшой участок возле меня. За его пределами тьма показалась еще гуще, чем до этого. «Харальд, это ты?» — позвала я. Ответом мне были осторожные шаги. Кто-то шел к кровати, судя по силуэту мужчина. Он дунул, и огниво погасло. Я хотела возмутиться, но мне на рот легла мужская ладонь, совсем как тогда, в парадной опочивальне. Без сомнений, это тот самый мужчина, с которым я уже была однажды. Я узнала его. Зря отчаялась. Мой план все-таки сработал. На людях Харальд притворялся равнодушным, но не устоял и пришел ко мне ночью. Опять кругом царила тьма. Как в парадной опочивальне, и я решила, что мужу так больше нравится. Возможно, темнота его заводит. А еще тишина. Он снова молчит. Я слышу лишь сбившееся с хрипотцой дыхание и стоны, от которых у меня кружится голова. Он дотрагивается до меня, и я млею. Тело дрожит от предвкушения. Я помню, каким нежным он может быть, если не злится. Как приятны его поцелуи, как умелы его руки. Им известна тайна, как поднять меня на небеса. Я жажду его прикосновений, его страсти и огня. Все во мне тянется к этому мужчине в темноте. Он избавляет меня от сорочки, одновременно покрывая поцелуями каждый участок открывшейся кожи. Эта сладкая пытка практически доводит меня до пика. Я не могу больше ждать. Сама тянусь к нему, едва не умоляю взять меня. Но в последнюю секунду прикусываю язык. Что-то удерживает меня от слов. Воспоминания о том, как он сорвался в прошлый раз, когда я заговорила. Он хочет тишины? Хорошо, пусть будет так. Я сыграю по его правилам, если ему так нравится. Муж тихо рыча подхватывает меня под бедра и тащит на себя. Я трусь, а его каменное желание сгорает от нетерпения. Пусть скорее соединится со мной. Оказывается, я соскучилась. А ведь еще днем я была уверена, что муж мне безразличен. Но здесь, в темноте спальни, в абсолютной тишине, мы будто другие. Поступаем не так, чувствуем иначе. По-настоящему, без притворства и надуманных обид. Он врывается в меня. Я инстинктивно сжимаюсь, испугавшись, что будет так же больно, как в первый раз. Но опасения напрасны. Умелые действия мужа подготовили меня к близости. Я расслабляюсь, позволяю ему вести. В постели он, без всяких сомнений, главный. Мы начинаем восхождение к удовольствию, двигаясь навстречу друг другу, сплетаясь губами и телами. Еще и еще, до полной потери связи с реальностью. Я дрожу в мужских руках. Ничего не вижу и не слышу, оглохшая, ослепшая от страсти. Я сильнее прижимаюсь к мужу, обхватываю руками его плечи, тяну на себя, хочу быть еще ближе. В ответ он пронзает меня, буквально выбрасывая к звездам. Я взрываюсь, и он со мной. Мы дрожим в обоюдном наслаждении. Именно в этот момент, когда мы ближе всего не только телами, но и душами, я вдруг ловлю себя на том, что вот таким Харальд мне нравится, немногословным, порывистым, страстным, заботящимся в первую очередь о моем удовольствии. В эту минуту между нами нет недомолвок и непонимания. Мы лежим рядом, пытаемся восстановить дыхание. Муж все еще судорожно прижимает меня к себе, целует ласково в шею. Он по-прежнему ничего не говорит, но я чувствую нежность в каждом его прикосновении. А это куда важнее слов. Впервые за прошедший день я расслабляюсь. Меня начинает клонить в сон, и я незаметно для себя засыпаю. Утром меня разбудило солнце, настойчиво заглядывая в спальню. Я не удивилась, обнаружив, что в комнате кроме меня никого нет. Харальд ушел до того, как я проснулась. Я бы решила, что жаркая ночь мне привиделась, но тело говорило о другом. Мышцы ныли, а на коже остались следы, доказательства страсти мужа. Готовясь тем днем к выходу, я гадала, как изменится наше отношение на людях. Харальд снова будет холоден со мной, или все наладится? Что ж, скоро я это узнаю.